Глава 3. Операция «Полярная лисичка». Спрашивают маленькую девочку. «Машенька, скажи, кто приходит к тебе на Новый год? Бородатый такой, в красной шубе, и поздравляет тебя с праздником». «Дедушка Мороз!» «Машенька, а кто еще с ним приходит?» Машенька молчит. «Ну, Машенька, девушка такая, в белом, с длинной косой. Кто?» «Смерть, что ли?» «Просто анекдот». Подполковник Квашенников, начальник отдела номер 30 управления ФСБ по Свердловской области, с грустью смотрел на лежащую перед ним красную папку, украшенную грифом «Совершенно секретно». Папка содержала милицейский отчет об обнаружении одной из бригад местной преступной группировки в непоправимом мертвом состоянии. В принципе, это никоим образом не могло бы испортить настроение ФСБшника, если бы не один маленький нюанс. Бандиты были не просто убиты. Их тела были вморожены в огромные кристаллы чистого льда, словно какой-то безумный ученый решил сохранить их на память потомкам. Одного этого было бы уже достаточно, чтобы расследование из ГУВД передали ему. И недавно созданный, но уже хорошо зарекомендовавший себя при расследовании дела о гибели генерала Кормухина отдел, собственно и создан-то был этот носивший замысловатое название СО, примечание, секретный отдел, конец примечания, номер 13, по расследованию аномальной биологической активности. Отдел именно в связи с необходимостью расследования причин загадочных смертей, валом прокатившихся по ГУВД и УФСБ Екатеринбурга при попытках выяснить виновных в странной смерти в начале сына Кормухина Анатолия и его двух друзей, а потом и самого генерала, вместе с большинством его людей. Примечание. О причине этих и многих других упоминаемых в книге событий смотрите роман «Путь демона». Конец примечания. Отдел включал в себя информационно-аналитическое отделение, отделение оперативно-технических мероприятий, оперативно-поисковое отделение. Впрочем, существующее пока что скорее на бумаге, чем в реальности, в связи с недостатком средств и отсутствием оперативной необходимости, как сформулировал причину такого положения начальнику ФСБ по Свердловской области Борис Николаевич Казиненко, поддержанный в Москве. Впрочем, как ни странно, Квашенников разделял точку зрения своего номинального начальства, номинального, потому как в реальности он находился в прямом подчинении председателя ФСБ, в Уральском его отдел представлялся только в целях конспирации, упрощавшей взаимодействие с коллегами. Разделял же он данное мнение потому, что даже в таком минимальном составе ресурсов отдела оказалось вполне достаточно для раскрытия дела Давыдовых, до сих пор остававшегося не только первым, но и единственным делом, которым занималось возглавляемое им подразделение. Едва вспомнил тот вал самовозгораний, что произошел среди его коллег менее чем полгода назад, он представил, сколько еще его друзей и знакомых могло бы погибнуть, не приди ему на ум прочитанная когда-то фантастическая повесть. Примечание. С. Ярославский. Псевдоним. Александра Стругацкого. «Дьявол среди людей». Конец примечания. И не сделал он предположения, что в данном случае действует какой-то механизм, наподобие описанного в ней. Подполковник захотел выругаться. Честное слово, он был бы совершенно не против, если бы то дело так и оставалось первым и единственным, которым занимался его отдел. Хорошо еще, что семья Давыдовых, старший отпрыск которой в ином мире, ставший могучим магом, столь оригинальным способом защитил своих родичей, оказалась вполне вменяемой, но большей частью. Он припомнил общение с Софией Давыдовой, младшей сестрой этого безумного мага, и непроизвольно поморщился. Несмотря на то, что основные и наиболее ценные сведения были получены именно от нее, беседа с данной сверхагрессивной психопаткой никакого удовольствия ему не доставила. Результатом удачного расследования стало то, что полковник ВДВ Владимир Николаевич Давыдов был переведен на работу в ФСБ и ныне является постоянным участником различных переговоров со всяческого рода террористами. В результате этого смертность среди данного рода индивидов стала практически равна 100%. Но не могут террористы думать о ведущем с ними переговоры безоружным, но очень наглым ФСБшнике без агрессии не могут. Так что после краткого разговора полковника с бандитами, всей работы, что оставалось для бойцов спецподразделения, это смести с пола пепел да развязать заложников. В 13-м отделе даже шутка сложилась, что скоро в связи с появлением Давыдова Альфу вместо автоматов фениками вооружат, а то автоматы для выметания пепла плохо приспособлены. Что касается остальных членов семьи, Натальи Константиновны Давыдовой и Софьи Владимировны, то за ними было установлено мягкое и ненавязчивое в случае Софьи, очень ненавязчивое наблюдение с указанием наблюдателям в случае необходимости помочь дамам, и по возможности спасать тех несчастных, что попытаются проявить к ним агрессию. Также им было приказано фиксировать все проявления сверхъестественного, что могут происходить с наблюдаемыми. Если в поле зрения появится Олег или другой маг, соблюдая предельную вежливость, как показало расследование, вежливость – вещь совершенно необходимая при общении с магами и их родичами, постараться вступить с ним в контакт. Последнее указание было дано на всякий случай. Судя по рассказу Софии, возвращаться на родину без крайней нужды Олег не планировал. У него и в ином мире забот хватало. Так что, защитив своих родичей, он посчитал сыновний и братский долг полностью выполненным и немедленно удалился по своим делам. В общем, на протяжении почти полугода с момента создания дела, его основной задачей являлся контакт и взаимодействие с данной веселой семейкой. Кроме этого, единственное, чем доводилось заниматься Квашенику, было разворачивание агентурной сети, проверка различных мистических слухов, до сих пор с приятной регулярностью, оказывавшихся лишь досужей болтовней, да результатом чересчур богатой фантазии свидетелей. Еще его служба присматривала за Украиной, где на территории Чернобыльской зоны отчуждения в последнее время стало происходить что-то странное. Однако, ввиду того, что это происходило на чужой территории, более того, на территории страны, отношения с которой в последнее время складывались отнюдь не лучшим образом, присмотр в основном заключался во внимательном чтении, посвященном этим событиям, газетных статей, да аналитической работы. И вот новое дело. Квашенников с ненавистью посмотрел на лежащую перед ним папку, после чего поднял трубку внутреннего телефона, вызывая заместителя. «Сережа, собирай наших!» – с печальным вздохом скомандовал он. «В 9:00 ко мне на совещание». «Что такое?» – настороженно поинтересовался майор Сергей Аркадьевич Серпенцев, один из лучших аналитиков города, старший инспектор 13-го отдела и его заместитель. 7 трупов, найдены позавчера на поляне в Уктузском лесопарке, в 19:30 вечера, в полностью замороженном состоянии, опознаны как члены бригады оценщика в полном составе. Сам оценщик с ними. И при чем здесь мы? Обычные разборки. При том, что убили их весьма необычным образом. Все они найдены вмороженными в огромные глыбы льда. По заключению патологоанатомов, погибли они мгновенно, от быстрого замерзания всех жидкостей в теле. Как сказал Андреич, подобного эффекта можно было бы добиться, опустив живого человека в бак с жидким гелием и продержав его там минут 10-20. Вот только, судя по следам, никакого жидкого гелия на поляне не было. Зато был какой-то тип, который, судя по оставленным следам, весил не более килограмма. Примечание. Если кто не помнит, то уточняю, что в произведениях упоминается способность эльфов ходить по самому глубокому снегу, не проваливаясь в сугробы. Достаточно вспомнить хотя бы того же Толкиена с его описанием того, как Леголас легко расхаживал по сугробу на перевале Карадаса. Тем более, что для снежного эльфа такая возможность – это вообще святое. Конец примечания. При этом обладая стопой 36 размера. Он или она? Тут пока ясности нет. Обувь мужская, а вот размеры стопы намекают на невысокую даму. Пришел или пришла на поляну вместе с бригадой оценщика, а ушел один, оставив за собой 7 кусков льда с мороженой бандятиной. Да, весело. В тоне майора можно было разобрать что угодно, кроме веселья. Это еще не все. Продолжил добивать своего подчиненного Квашенников. После того, как этих граждан разморозили, в кулаке у оценщика обнаружили камушек. Веселый такой камушек. Необработанный алмаз чистейшей воды, весом порядка 80 карат. Тебе сообщить, сколько это в американских рублях будет? Или пожалеть твои нервы? Да ладно уж, молчи, сам прикину. С присвистом выдохнул в трубку Серпенцев, которому в молодости как-то довелось расследовать дело о хищениях якутских алмазов, и потому он хорошо представлял себе реальную стоимость данных камешков. 6 миллионов вечно зеленых? Поинтересовался он после небольшой паузы. Ха! Грустно выдохнул Квашенников. Я же сказал, чистейшей воды и никаких дефектов, так что от 10 и до бесконечности. Он интригующе помолчал. Ну что еще? Недовольно откликнулся его зам. Чую же, что у тебя еще что-то в запасе имеется. Давай, добивай старика. Да какой ты старик? Праведно возмутился Петр Иванович. Ты ж меня на 3 года моложе. Недавно ведь твое 40-летие отмечали. Петя, имей совесть. Жалобно протянул майор, имевший в отделе неофициальное прозвище Холмс, за страсть ко всякого рода загадкам. Справедливости ради надо сказать, что и разгадывал он их едва ли не хуже этого самого литературного героя. Собственно, одной из важных причин, по которых Серпенцев и пошел в тренажку, была возможность заняться достаточно сложными и нетривиальными загадками. «Ладно», – сжалился полковник. «Самый смак заключается в том, что обследующие алмаз-эксперты хором утверждают, что по химическим характеристикам камень не соответствует ни одному из известных ныне месторождений. И более того, с 90% вероятностью вообще не имеет к нашему миру никакого отношения». «Да», – протянул Сергей Аркадьевич. «Весело, похоже. Наш случай. А то. В общем, к 9 ко мне. Дело я у милиции забрал, а то мало ли что они там наворотят. Так что будем расследовать сами. Все, жду на совещание».